Глава 11. В это утро ни одна Варвара Павловна с обитателями и гостями загородного поместья проснулась ни свет ни заря. Хмурый, невыспавшийся Робин Эссен, секретарь его светлости герцога Авеларского, в 7 утра уже выруливал на новеньком мобиле из узкой улочки, куда они с невестой, прелестным олененком Анной, заехали за нынешним кумиром молодежи и кинозрительниц Тедди Тедом, блистательным репортером и неугомонным болтуном. Тедди было доверено провести репортаж-презентацию встречи суольских и авеларских ученых. А главное – заснять и продемонстрировать сгорающим от любопытства обывателям ту самую сейсмоустановку, благодаря которой население горных районов будет навеки обезопасено от землетрясений. Говорят, чудо-машина улавливала подземный импульс, предваряющий толчок земных недр, и переправляла в заранее выбранное безлюдное место, где сотрясения и разломы тверди никому уже не могли повредить. Откровенно говоря, слишком эта сенсация смахивала на небылицу вроде вечного двигателя. Но Тедди Тед получил право на эксклюзивный репортаж и интервью после пресс-конференции и не собирался упускать из рук возможную очередную сенсацию. Либо установка и впрямь чудо, либо ученые морочат честным людям голову. При любом исходе материал обещал стать конфеткой. И вкус ее, пряный ли от новых подробностей, горчащий возможным недоверием или торжествующий взрывной, полностью зависел теперь от старины Тедди. Еще вчера, прознав о поездке, герцог озадачил секретаря личной просьбой присоединиться к корреспонденту и своими глазами глянуть на «эту хреновину», как он выразился. В чем был интерес Авеларского, отчего он вдруг так загорелся, что даже пробил через дядю приглашение для Робина, секретарь так и не понял, но просьбы начальства не обсуждаются. К тому же, узнав о необычной поездке, Анна обрадовалась как дитя и попросила взять ее с собой. А невестам, как и начальству, не перечат. Да и как отказать ей в радости познакомиться с Тедди Тедом и заполучить автограф для себя, для маменьки, для подруг, своих и маменькиных? Пришлось взять ее на предварительную встречу. Тогда-то они и договорились, что заедут за Тедди с утра. Знаменитый журналист и репортер временно остался без колес, разбив мобиль в погоне за каким-то удирающим художником, большим нелюбителем интервью. Несмотря на ранний выезд, кучу времени они с олененком потратили совершенно непродуктивно. Поджидая у киностудии, пока в автобусе соберется вся съемочная группа. Потом в геомузей, где вчера обосновалась экспозиция с установкой. Там же пришлось дожидаться и самих ученых, и размещения съемочной аппаратуры, и предварительных переговоров по ведению, чтобы потом, когда началась сама пресс-конференция, таращить глаза, стараясь не заснуть от заумных речей. Нет, Робин был достаточно эрудированным молодым человеком, но краткие предварительные пояснения двух академиков, растянувшиеся на полтора часа, были до того перегружены специфической терминологией, что довольно скоро он потерялся. При этом прекрасно понимал, что из всей этой тягомотины виртуоз Тедди оставит для репортажа не более 3-5 минут с репликами, понятными даже дилетанту. Остальное прокомментирует сам. Но от хронического недосыпа он уже плохо соображал. Глаза закашивались, челюсти сводило от зевоты. Поддерживало лишь присутствие дорогого сердцу существа. Так и напрашивалось что-то сделать, лишь бы не заснуть. Анна, как он давно уже понял, была девочка легкомысленная, не слишком далекая, но добрая и сердечная. Из-за ее отзывчивости и открытости Робин прощал ей все. Особенно жалел за одну ее слабость, врожденный или, может, приобретенный недостаток. Она не дружила со словами. Из-за какой-то болезни годиков 3 кроха Анна перестала говорить, а вновь начала стараниями врачей и матери, наконец нашедшей хороший заработок на лечение, только лет в 10. Но намолчавшись, пожив в своем внутреннем мире довольно долго, очень не любила переходить на общение с окружающими посредством слов. Для нее мир существовал в красках, звуках, запахах, тактильных ощущениях. Она чудесно рисовала, особенно шаржи и смешные портреты, составляла цветочные композиции, лепила с детьми скульптуры из песка. Но попроси ее описать собственное творение, и двух слов не свяжет, или выдаст откровенную нелепицу. При всем этом ей безумно нравилось слушать других, особенно умноговорящих, по ее же выражению. Вот и сейчас она тихонько сидела, не замечая жесткости кресла в последнем ряду выставочного зала, не особо обращая внимания на вопросы Тедди и его коллег, но превращаясь в слух, когда заговаривал академик или суольский гость. Модель среды и волновое поле, глубинное зондирование, акваториальная сейсморазведка, читал Робин по ее губам. Анна была счастлива, а ее жених млел от получаемого ею удовольствия. В конце концов, ради того, чтобы сделать девочке приятное, стоило немного потерпеть. Он знал, что если дома начнет расспрашивать об услышанном, Анна понесет всякую чепуху и будет потом страдать. Но если, к примеру, ей показать фотографии этой треклятой установки и попросить назвать такие-то и такие блоки, ткнет пальчиком в каждый безошибочно и пририсует рядом значок, одной ей понятный. Такая уж она. Ну и пусть. У него, Робина, своя ноша, у нее своя. Но это не мешает им любить друг друга. А установка, кстати, выглядела не очень-то солидно. Во всяком случае, насколько им удалось рассмотреть издалека. Так, нагромождение блоков разной величины, уснащенных экранами, панелями управления, самописцами. Робин толком и не разглядел с дальнего ряда, куда Анна завела его от смущения и вечной стеснительности. Ведь на хорошеньких девушек всегда пялятся, а журналисты, которых набилось в зал изрядно, народ, как правило, бесцеремонный. Но вот олененок послушал-послушал умные речи, насмотрелся на парадные экспонаты, расположенные вдоль стен зала, под потолком, в панорамных витринах, и заскучал. Поэтому Робин решил сделать ей приятное, заодно и сонную одырь прогнать. «Хочешь посмотреть это чудо маготехники поближе?» — шепнул он. У невесты загорелись глаза. Она часто-часто закивала и расцвела в улыбке. «Пойдем, только тихо». Благо, они сидели практически у выхода и проскользнули в двери бесшумно, как мышки, никого не потревожив. В детстве он захаживал в геомузей частенько, и не только со школьными экскурсиями. Здесь почти год работал его дядя, ночной сторож. От скуки он водил любознательного племянника не по залам, доступным посетителям и туристам, а по восхитительно запутанному лабиринту служебных переходов, скрытых в стенах коридоров, закоулков и лжетупичков с секретными дверьми. Не заблудиться здесь мог только избранный. Сейчас феноменальная память услужливо нарисовала Робину маршрут, по которому они с Анной, минуя несколько служебных помещений, выбрались на узкую лестничку, а затем на небольшой узкий же балкончик. Здесь администрация весьма удачно разместила громадный баннер приветствия, заодно прикрыв несколько нефотогеничных противопожарных щитов на стене. Благодаря этому баннеру сладкая парочка оказалась надежно спрятана от чужих глаз, несмотря на то, что оказалась как раз над подиумом, где царил сейчас Тедди Тед. Впрочем, сама съемочная площадка со столиком, креслами, змеящимися проводами от камер, осветителей и микрофонов располагалась чуть левее. А прямо под ними... О, как же точно подгадал Робин! Прямо под ними, сквозь решетчатый пол, ведь это был облегченный рабочий балкончик, ведущий к пожарной лестнице, можно было превосходно разглядеть чудо-машину. Лишь на миг Робина отвлекла мысль. Странно, а почему это нет охранников? Вроде бы в самом зале их полно, а вот в служебных коридорах они не встретили ни одного. Ему было невдомёк, что люди Эриха Римардини с момента его и Анны появления в музее, не сводившие с них глаз, сняли с их пути троих суольских наблюдателей. Строго в рамках указания, чтобы никто не помешал секретарю делать то, что ему восхочется. В следующий миг эти пустяки вылетели из головы Робина, потому что Анна в порыве восторга обняла его и расцеловала. Затем, выудив из сумочки блокнот, она с азартом принялась за зарисовку. И не сколько чудо сейсмотехники, сколько зала, открывшегося с необычного ракурса. Девочка так торопилась, что, должно быть, чересчур сильно нажала на карандаш, и кончик тонко заточенного грифеля обломился почти сразу же. Карандаш был автоматический, и потому Анна, щелкнув пару раз по пупочке в навершии, выдвинула графитный стерженек и продолжила. Вздохнув, Робин вытащил из кармашка шариковую ручку, сувенир от сеньоры Варвары, и протянул олененку. Анна досадливо отмахнулась, но после третьего облома, должно быть, вставной стержень оказался бракованный, с неохотой взяла предложенную ручку. Опробовала и наградила жениха новым поцелуем. Целоваться на корточках, в убежище, зная, что под ногами и тонкой перегородкой никто не подозревает о твоем здесь присутствии и занятии, оказалось настолько увлекательным, что из транса их вывел лишь гром аплодисментов. Вздрогнув, молодые люди отпрянули друг от друга, но вовремя сообразили, что это просто завершилось наконец телешоу, и теперь публика хлопками благодарит ученых за крайне познавательную беседу. Робин подхватил Анну под руку, помогая встать. «Пойдем, смоемся», — шепнул. «Скоро все начнут расходиться, и со стоянки не выйдешь. Опять время потеряем». Покидая геомузей, он оглянулся. Было дело, сюда он отправлялся не то чтобы с тяжелым сердцем, но с каким-то неприятным ощущением. А вдруг его снова используют? Он не против помочь в чем-то герцогу, которого безмерно уважает, и служба у которого вознесла его из нищеты чуть ли не в миллионеры. Но очень уж памятные жгучие щупальца и руканджи. Не хотелось бы повторения чего-то подобного. Да и чьих-то трупов, хоть и незнакомых, тоже не хотелось. Поэтому сейчас он покосился на музей, авангардное здание, выполненное в виде стилизованного вулкана, из жерла которого вырывалось голографическое пламя, и с облегчением выдохнул. А все же хорошо, что ничего не случилось. И с чувством выполненного долга повел любимую к своему мобилю. Не зная, что в это же время добросовестные служители музея, посматривая, как журналисты расходятся, решили не терять времени даром и начать проветривание с верхних ярусов зала, и запустили вентиляционные установки. Поток воздуха, пронесшийся по бывшему убежищу сладкой парочки, был не особо силен, но его хватило, чтобы сдвинуть и подтолкнуть в щели решетчатого пола несколько крошечных обломков грифеля от сломанного карандаша. Они ведь были такие мелкие, почти невесомые. Никто и не заметил, как три махоньких твердых кусочка упали на рабочую панель чудо-машины. Несколько минут спустя широко распахнулись двери, выпуская последних журналистов, и в зал ворвался сквозняк. Кто же виноват, что от его дыхания три графитовых крошки заскользили по гладким поверхностям и вновь провалились? Одна в зазор между панелью и зеленой кнопкой, остальные — в вентиляционные дырочки какого-то блока. Лишь когда внезапно ожил и заработал самописец, на звук распечатки недоуменно оглянулся ассистент приезжего академика, уже собиравшийся уходить. Подошел, подхватил лист бумаги, вгляделся в синусоиды и побелел. Отыскав глазами горящую зеленую кнопку, вообще покрылся потом. Лихорадочно оглянулся, судорожно захлопал ладонями по панели управления, но, судя по отсутствию результата, попытка отключить запущенный каким-то образом процесс не удалась. Трясущимися руками выудил переговорник. «Шеф!» — проблеял. «Эта дрянь сработала! Не знаю, не могу, не отключается! Вот-вот где-то в городе рванет! Минут через 10, когда резонанс нарастет до критического! Что? Пробовал, она не останавливается! Что делать, шеф?»